Глава 28. Удалов? Тимощук попросил его проследить за Гашамовой, объяснив это тем, что появились новые обстоятельства в деле, и есть возможность получить лишние звездочки на погоны. Вышел на улицу и сел в машину. Через полчаса, почувствовав голод, он собрался заглянуть в ближайшее кафе, чтобы купить парочку пирожков с яблоками, которые обожал. Однако внезапно дверь салона красоты Гашамовой распахнулась, и Эльвира в элегантном легком костюме вышла из помещения и села на водительское сиденье джипа. Через секунду мощный автомобиль тронулся с места, и Удалов рванул следом. Эльвира вскоре припарковалась возле дорогого кафе «Калипсо», где заказала себе чашечку кофе и бутерброд с черной икрой. Из кафе прошагала в супермаркет и вышла из него с двумя пакетами, набитыми разной снедью. Потом ее машина направилась к спальному району Приморска, изобилующему старыми домами. Многие из них стояли пустые, жильцов расселили в новостройки. Городские власти не знали, что делать с этими уродцами. Этот спальный район никогда не пользовался популярностью, и покупать участки тут не торопились. Гашамова остановила автомобиль возле серого от старости двухэтажного дома и вошла в подъезд. На дряхлой деревянной двери, естественно, не было кодового замка, и Удалов без труда попал в темный, пропахший кошачьей мочой и затхлостью коридор. Эльвира поднялась на второй этаж, огляделась по сторонам, прежде чем позвонить в одну из квартир, словно проверяя, нет ли слежки. Дверь открылась, и женщина юркнула в щель. Удалов вышел на улицу, сел в машину и прождал ее около часа. Гашамова возвратилась без пакетов. Ее автомобиль сорвался с места и направился к офису. Эльвира не выходила из салона до вечера, а потом поехала домой. Проводив женщину, Удалов позвонил Тимощуку и подробно рассказал о ее передвижениях. «Не расслабляйся», — приказал ему старший лейтенант. «Езжай к тому дому, где была Гашамова, и последи за квартирой. Вполне возможно, она носила еду ребенку». «А может быть, нам наведаться в эту квартиру?» — спросил Удалов. «Ни в коем случае», — отозвался Валерий. «Если мальчик действительно там, то наше вторжение угрожает его жизни. Мы не знаем, кто сторожит ребенка. Вполне возможно, Гашамова обратилась к криминалу, а они никого не пощадят». Удалов вынужден был признать правоту приятеля. Действительно, если Дима Карпов находится там, то неизвестно, каких отморозков наняла женщина для охраны мальчика. Лучше выждать, чтобы потом ударить наверняка. Он сел в «Ладу Калину» и понесся к старому дому. В подъезде с резким запахом было тихо. Удалов поднялся на третий этаж, чтобы с лестничной клетки лучше следить за квартирой. Долго стоять ему не пришлось. Через полчаса дверь распахнулась, и из квартиры вышел мужчина в надвинутой на глаза кепке с длинным козырьком. Лейтенанту бросились в глаза уши необычной формы, какие-то приплюснутые. Озираясь по сторонам, мужчина стал осторожно спускаться с лестницы. Разглядеть его лицо не представлялось возможным, однако что-то в его внешности показалось оперативнику знакомым. За несколько лет работы в полиции у Удалова выработалась привычка запоминать любую мелочь, каждую деталь, в том числе и лица людей, и особенности внешности, переданные в ориентировках. Оставалось только вспомнить, при каких обстоятельствах упоминалось о такой детали, как приплюснутые уши. Память и в этот раз не подвела, и Удалов вздрогнул. Этого человека уже несколько месяцев искала вся приморская полиция. Парень достал мобильный и набрал номер Тимощука. «Андрюха, похоже, мы напали на след. Я только что видел жильца квартиры, которую посещала Гашамова. Это Ренат Мамедов». У Андрея мгновенно пересохло во рту. «Ты уверен, что не ошибся?» «На все 100». «Хорошо, диктуй адрес. Я доложу Лапикову. Без его помощи нам все равно не справиться». Записав координаты, старший лейтенант направился в кабинет к начальнику. Иван Лапиков представлял собой полную противоположность своего предшественника, Костикова. Он был худой, как щепка, с редкими светлыми волосами и залысинами на лбу. Увидев Тимощука, майор поднял брови. «Что тебя принесло ко мне?» Никому не нравилось, что майор с первой минуты стал обращаться к ним на «ты» и с некоторым пренебрежением. Впрочем, не нравилось не только это. Лапиков, в отличие от Костикова, не умел работать по нескольким направлениям сразу. Из всех возможных версий выбирал одну единственную и начинал рыть землю, никого не слушая и порой не желая видеть очевидное. Придя в кабинет к начальнику, Андрей надеялся лишь на одно. Упоминание о преступнике, находящемся в розыске, заставит майора действовать. Поэтому он начал без предисловий. Удалов только что видел Гашамову в компании Рената Мамедова. Лапиков вздрогнул. «Мамедова? Они что, общались на улице?» Тимощук сглотнул. «Все было не совсем так. Извините, товарищ майор, но мы с Удаловым продолжали наблюдение за этой дамой». Лапиков скинул белесые брови. «Как это понимать? Вы нарушили закон». Тимощук развел руками. «В вашей власти сделать так, чтобы об этом никто не узнал. Но мы теряем время. Вы хотите закрыть Мамедова? За ним охотился Костиков, но так и не поймал. Разве вы упустите такой шанс? И потом этот тип вполне мог похитить ребенка». Лапиков словно очнулся. «Набери мне Удалова». Когда лейтенант Бойко отозвался в ответ, майор приказал, не поздоровавшись: «Выйди из подъезда и жди нас неподалеку. Ты ни в коем случае не должен пропустить его. И смотри, чтобы он тебя не заметил». «Слушаюсь», — отчеканил Удалов. Он торопливо вышел из подъезда и спрятался за толстым стволом старого тополя, росшего неподалеку. Полицейский видел, как Мамедов, постоянно оглядываясь, появился у дома и юркнул в подъезд. Из груди Удалова вырвался облегченный вздох. Теперь они обязательно возьмут негодяя и, возможно, спасут ребенка. Он прислонился к стволу и стал ждать подкрепления. Лапиков, выслушав сообщение оперативника, тут же позвал капитана Антона Листьева, занявшего место Шмакова. Тот сразу прибежал в кабинет. На его лице была написана тревога. «Что-то случилось, товарищ майор?» «Объявился Ренат Мамедов. Вы ведь искали его еще при Костикове?» «Да». Лапиков сжал кулаки. Удалов увидел его в компании с Гашамовой. Возможно, он причастен к похищению ребенка. «Вы знаете, где ребенок?» Теперь в глазах капитана теплилась надежда. «Он жив?» Майор щелкнул пальцами. «Ребенка не нашли. Пока ничего не ясно. Но не исключено, что именно его Эльвира наняла для похищения мальчика». «Но такая женщина, как Гашамова, и общается с убийцей», — удивленно проговорил Антон. Рот Лапикова скривился. «Как будто это первый случай в твоей работе». «Вы правы», — вздохнул капитан. «За долгие годы службы он видел разные. Приличные и интеллигентные с виду люди не только водили дружбу с уголовниками, но на поверку и сами оказывались грабителями и убийцами». «Мамедова надо брать». Лапиков достал из сейфа оружие. «Собирайтесь и вызывайте группу захвата. О действиях проинформирую по дороге. Нельзя терять ни минуты». «Я понял, товарищ майор». Листьев вышел из кабинета, и перед ним замелькали события полугодовалой давности. Полгода назад на стол Костикова легло дело о серии дерзких нападений с ограблениями в районе пляжей в Камышовой бухте и мыса Хрустальный. Жертвами обычно становились посетители приморских ресторанов, которые возвращались оттуда на веселе. Нападали метрах в 200 от ресторана. К пострадавшим подходили двое парней и, пользуясь избитым приемом, просили либо сигарету, либо спички. Потом жертвам наносился удар сзади или чуть пониже височной кости. Жертва сразу же теряла сознание и приходила в себя минут через 40. По заключению судмедэкспертов, удары наносились тупым тяжелым предметом, или рукояткой оружия, или кастетом. Из высоких кабинетов был прислан приказ в кратчайшие сроки доложить о раскрытии дела. Полицейским была известна причина такой спешки. Сыну главы городской государственной администрации, или, попросту говоря, мэра города, любителю ресторана с далеко не дешевыми ценами возле мыса Хрустальный, жесточайшим ударом была сломана челюсть. Хотя жизни парня ничего не угрожало, отец распорядился поймать преступников. Все жертвы, выходившие из заведения в изрядном подпитии, мало что помнили. Разве одежду нападавших? По их словам, на них были черные джинсы и черные хлопковые рубашки, недешевые, как замечали все. Почему-то по этой одежде пострадавшие делали вывод, что перед ними приличные люди. И в то же время никто из находившихся в районах нападения не мог припомнить парней в такой одежде. По мнению Костикова, описание одежды не представляло никакого интереса для следствия. Ведь не рубашки и джинсы нападали на людей. С таким же успехом можно было искать манекены в витринах магазинов одежды. Казалось странным, что женщины, которых оглушали гораздо деликатнее, тоже ничего не могли сказать. Вероятно, они просто впадали в шоковое состояние от испуга. Сначала он думал, что преступники залетные, попросту гастролеры. Все же Приморск – курортный город, и разной нечисти тут весной и летом собиралось достаточно. Однако потом от нее пришлось отказаться. Его смутили некоторые вещи. способы отхода преступников с места совершения преступления, знания ресторанов, различных тропинок в парках. Все это говорило о том, что преступники являются местными жителями и хорошо знают местные законы и повадки людей. Жизнь Костикова с того момента, когда дело взял под контроль мэр, который утаивал похищенную у сына сумму, превратилась в сплошной кошмар. Звонки сверху стали ежедневными. От Валерия требовали немедленных результатов. Майор уже отчаялся, от усталости еле передвигал ноги. Каждую ночь они со Шмаковым допрашивали свидетелей и потерпевших и устраивали запоздалые облавы. Жена жалостью смотрела на осунувшееся лицо супруга, не зная, чем помочь. Как вдруг в деле появилась важная зацепка. Преступники напали на семейную пару и, видимо, в первый раз не рассчитали удары. Мужчина упал замертво. В этот момент его супруга пронзительно закричала и бросилась бежать. Один из преступников побежал за ней, догнал, сбил с ног, сорвал золотую цепочку и сережки, а потом хладнокровно ударил по голове. Одновременно с этим второй мужчина забрал из кармана потерпевшего толстый кошелек, и оба бандита убежали. Приехавшие врачи скорой помощи констатировали смерть мужчины. Его супруга осталась жива. Она-то и дала ценные показания. По ее словам, преступников было двое. Один высокий, а тот, который бил по голове рукояткой оружия ее и мужа, пониже, смуглолицый. Лица она не разглядела, но запомнила странную форму ушей, какие-то приплюснутые. Шмаков и Костиков сразу пришли к выводу. Поставленный удар, приплюснутые уши, спортивное телосложение – это приметы боксера или борца. И их работа закипела в новом направлении. Уже на следующий день сыщики обошли приморские спортивные залы. Тренеры показывали воспитанников и фотографии, и в одном из спортсменов, чемпионе области по боксу, Валерий и Виктор узнали преступника. «Его зовут Ренат Мамедов», — пояснил тренер. «Парень подавал большие надежды, и сейчас мог составить конкуренцию и Валуеву, и Кличко. Но с ним случилось несчастье. В одном из боев он получил травму позвоночника. Ринг для него закрылся. Ренат устроился тренером, но, понимаете, на соревнованиях он зарабатывал реальные деньги. Копейки его не устраивали. Мамедов вскоре уволился, и я понятия не имею, где он сейчас. Но как-то не верится, чтобы он пошел на такие преступления. Все же парень не с улицы». «В жизни бывает всякое», — уклончиво ответил следователь и взял адрес Мамедова. Его квартира оказалась пустой и нежилой. Видимо, преступник предвидел, что полицейские в любой момент могут нагрянуть сюда, и где-то снимал с подельником хату. Сыщики решили искать преступников в ресторанах. По их мнению, именно там они могли тратить награбленное. Шмаков и Костиков почти ежедневно посещали кафе, рестораны и даже пивные, и однажды им улыбнулось счастье. Полицейские уже допивали по третьей чашке чая, когда в зал вошел Мамедов со своим подельником. Задержать его сразу? Эту мысль Костиков отбросил. Мамедов мог быть вооружен, а в заведении в этот вечер набилось слишком много народу. Он наклонился к Шмакову и прошептал, чтобы тот вышел на улицу, дозвонился начальству и вызвал подкрепление. А сам продолжал сидеть за столиком, наблюдая за Мамедовым и его приятелем. Их сразу обслужили по высшему разряду. Валерий был уверен, сегодня они возьмут преступников. Но этому не суждено было случиться. Его размышления прервал коренастый мужчина, который, пошатываясь, встал из-за соседнего стола и направился к майору. На его широком лице играла доброжелательная улыбка. «Товарищ следователь, вот так встреча!» Он развел руками. «Я Малышев. Вы меня не помните?» Разумеется, Валерий вспомнил своего недавнего клиента, проходившего по делу о мошенничестве. Как назло, смолкла голосистая певица, развлекавшая публику, и слова Малышева прозвучали довольно громко и привлекли внимание Мамедова и его приятеля. Они обернулись и внимательно посмотрели на Костикова. В ту минуту следователь был готов растерзать Малышева, который изображал искреннюю радость от встречи. «Товарищ следователь, садитесь за мой столик. Я вас с удовольствием угощу». Валерий изобразил на лице приветливую улыбку. «Нет, лучше ты присядь здесь. Давно освободился?» 2 месяца назад, но на вас зла не держу. Сам был виноват. Вот теперь решил жить честно». Краем глаза Костиков посматривал на преступников. Они вдруг резко поднялись и направились к выходу. Извинившись перед Малышевым, Валерий бросился за ними. Возле входа он наткнулся на распростертое тело Шмакова. Мамедов оглушил его, а потом они с приятелем сели в машину и скрылись в неизвестном направлении. Группа захвата прибыла слишком поздно. Костикову, которого Листьев очень уважал, не суждено было взять этого матерого преступника. Этот шанс выпал сегодня самому Листьеву, и его нельзя упустить. Вторая ошибка могла стоить жизни невиновным людям. В микроавтобусе он кратко инструктировал группу задержания, излагая план. Времени на доработку было катастрофически мало. Облегчало задачу то, что оперативники знали, с кем имели дело. Пользуясь сведениями, сообщенными Удаловым, капитан знакомил их с местом укрытия Рената, распределял силы, говорил о способах поддержания связи и о мерах безопасности окружающих. Важность операции подчеркивал тот факт, что Листьев не стал дожидаться самого благоприятного времени. Обычно при задержании время выбирается такое, которое позволило бы застать преступников врасплох. Полицейские всегда избегают задерживать преступников ночью. Темнота затрудняет работу группы и одновременно способствует бегству бандитов. Как известно, наиболее благоприятное время для задержания – это часы перед рассветом, когда бдительность преступников наиболее ослаблена, а не рассеявшийся еще сумрак позволяет незаметно приблизиться к их укрытию и обезвредить. Это, безусловно, не относится к ситуации, когда возникает необходимость немедленного задержания. А Мамедова следовало задержать немедленно, не только потому, что он грабитель и убийца. В его руках мог находиться похищенный мальчик, чья жизнь, если она еще не оборвалась, исчислялась минутами. Вскоре автомобиль припарковался неподалеку от дома, где жил Мамедов. К счастью полицейских, этот район в любое время суток поражал своей пустынностью, и они, никем не замеченные, добрались до нужного подъезда. От ствола тополя отделился Удалов. «Мамедов никуда не выходил», — сообщил он. Капитан бросил на него озабоченный взгляд. «Его подельник тоже обитает здесь?» Станислав пожал плечами. «Его я не видел. Даже в окне не мелькал ничей силуэт». Антон сжал кулаки. «Как думаешь, ребенок там?» И на этот вопрос молодой оперативник не сумел ответить. «Ладно, не будем терять время». Листьев махнул рукой, и оперативники двинулись за ним. Расставив оцепление, члены штурмовой группы подошли к входной двери. Света в квартире не было. Возможно, каким-то звериным чутьем преступник угадал опасность и затаился. Принимая меры предосторожности, оперативник Коля Оглоблин постучал в дверь, но ответа не последовало. Потом стучал в дверь Антон. Наконец в коридоре послышались тихие шаги. Кто-то подошел к входной двери, и в коридоре зажегся свет. «Что надо?» — донеслось до оперативников. «От Эльвиры Гашамовой. Почему-то Листьеву показалось, что это сработает, и он не ошибся. Видимо, Мамедов был уверен. Ни одна живая душа не знает о его связи с Эльвирой, и поэтому без боязни открыл». Оглоблин под прикрытием других членов штурмовой группы рванулся внутрь квартиры, но находящийся у двери преступник в упор выстрелил в него из пистолета. Пуля попала Оглоблину в плечо. От боли он сморщился и прислонился к стене. Бандит прицелился в голову Листьеву, но рука дрогнула, и он промахнулся. Скрывавшийся за дверью старший лейтенант Милюков прострелил ногу Мамедова. Ренат застонал, выпустил пистолет и осел на пол. Группа захвата ворвалась в квартиру. «Бросай оружие!» — закричал Дима Милюков. Ему никто не ответил. «Где подельник?» Костиков потряс почти потерявшего сознание бандита за плечо и бросил оперативникам. «Вызовите скорую!» Ренат приоткрыл глаза. «Здесь никого нет». «Где подельник?» — повторил Антон. Губы преступника дрогнули. «В лесу. Мне не хотелось делиться с ним, к тому же у него сдавали нервы. Я прикончил другана». «С этим ясно», — кивнул капитан. «Вопрос второй. Советую говорить правду. Где ребенок?» Посиневшее лицо выразило удивление. «Какой еще ребенок?» Листьев дернул его, и Мамедов вскрикнул. «Не трогайте, больно. Тебе будет еще не так больно, если не скажешь, где ребенок». «Начальник, ни про какого ребенка мне неизвестно», — пробормотал убийца. «Я грабитель, но не педофил. Вы пришли не по адресу». «А нам кажется, мы пришли туда, куда надо». Он скривился. «Ну тогда ищите». Антон наклонился над ним. «Я повторяю, тебе лучше сказать правду. Мы знаем, Эльвира приказала тебе похитить мальчика». «Она ничего мне не приказывала». «Какие у вас с ней отношения?» Мамедов хотел ответить, но вдруг покачнулся и потерял сознание. Капитан процедил. «Вот черт, как не вовремя». Из комнаты вынырнул Дима Милюков. «Все чисто. Следов ребенка вроде нет, но я нашел вот это». Он протянул черный смартфон. «Кажется, эта вещица фигурировала в показаниях Карпова. Во всяком случае, цвет и модель совпадают». «Пакуйте этого». Антон брезгливо осмотрел убийцу. Эх, вызвать бы в отдел Карпова, да и его след простыл. Придется раскручивать Гашамову и отдавать телефон на экспертизу. Если на нем обнаружат хоть какие-нибудь следы мальчика, этот гад ответит по полной.